Алло, алло, бабуль, привет! Привет. Это Сколько Русланчик. времени-то? Это Русланчик, привет! Я говорю, сколько время? Время 9 час, бабуль. Вечер или утро? Вечера. Бабуль, не узнала меня, это Русланчик. Не узнала. Привет, бабуль. Я тебе что звоню-то? Я к тебе на каникулы приехать собираюсь на недельку. Можно? Да нет, не принимаю никого. Бабуль, это я, внучок твой, Русланчик. Ты что? Да. Да, бабуль, ты что, не узнала меня? Тогда пароль скажи. Какой пароль, бабуль? Ты что, ты забыла меня, что ли? Какая у меня кличка? Тебя кличка Анус. Анус у тебя кличка. А? А, тогда ты хуянус, если я янус. Мы с другом хотим тебе тут Это привезти. утро или вечер? Да вечер сейчас, вечер, блядь. Вечер, бабуль, сейчас. Да? Мы к тебе с другом приедем на каникулы, можно? Да Вместе нет, не... приедем тебе в гости. Ты квартирку нам только можешь освободить на неделю. Мы тёлок хотим туда привезти. Тёлочки тут родины. К ебёне матери пошли. Бабуль, ну зачем ты ругаешься?